Глава 18. Цвет врат зависит от вливаемой в их формирование энергии. Белые и голубые были самыми распространенными. Размер же говорит о тоннаже корабля, проходящего через них. Поэтому хотя бы предположить, что за судно активировало или создало врата, можно даже на глаз. Так думало большинство пилотов, включая смотрителей, пока в системе HG-25 не сформировались невероятно большие врата алого цвета. Если ты знаешь, что прибыл враг, то верный способ помешать или даже повредить корабль – открыть огонь по сформированным вратам. Корабли обычно выходят сразу и несут на себе минимальный заряд щита из-за того, что большая часть энергии уходит на поддержание врат. На самом деле такое практикуется редко, и это не связано с неким кодексом войны или другими элементами этикета военных. Просто не всегда возможно быстро и эффективно навестись на внезапно появившиеся врата. Корабль смотрителей таких проблем не имел. Варп-врата образовались в непосредственной близости от линкора смотрителей, а для этой организации существовал только один маркер – другие смотрители. Если это не они, а оно и так было ясно, то не было необходимости сдерживаться, особенно когда врата находятся в столь лакомой близости от орудийных маркеров. Яркими вспышками заиграли лазерные залпы. Один за другим они били по алым вратам, пропадая в них. А цели так и не было. Бесполезно просадив свои накопители, орудия линкора замолчали, ожидая появления врага. Алая поверхность врат пошла рябью. Стала изменяться, темнее. К ней начали подмешиваться черные прожилки энергии. А по поверхности энергетического зеркала врат все чаще пробегали антрацитовые молнии. Они постоянно усиливались, пока из варпа не вынырнул нос корабля. Массивный черный линкор покидал врата вальяжно, в некотором роде даже пренебрежительно. По его бортам танцевали энергетические вспышки черных молний, последствия вливания в энергию варпа посторонней силы. Но она же и усиливала эти врата. Так продолжалось, пока антрацитовый хищник не оказался полностью свободен. Танатос парил в системе. Линкор Командора не был обычным кораблем по многим параметрам, но одним из важнейших было также наличие, или скорее присутствие в нем, Мииме. Ее разумность и живое мышление, отличное от действий обычных искинов. Только благодаря ей Танатос мог совершать, казалось бы, непривычные, но весьма полезные действия. Вот и сейчас, при выходе из варпа, Мииме ненадолго задержала проход корабля через врата. Мелочь. Но обычный иск-ин просто протянул бы судно, подобно человеку, переступающему через порог. Мииме же смогла над этим порогом ненадолго ногу придержать. Мелочь, но залпы враждебного линкора были поглощены варпом и не достигли Танатоса, а выходившее судно уже успело навестись на предполагаемого врага. Танатос был готов атаковать еще только войдя в систему, и все благодаря его необычному иск-ину. Вспышка главного орудия Танатоса столкнулась со щитами корабля-смотрителей. Как бы то ни было, но на вооружении смотрителей был целый линкор с соответствующими энергетическими запасами. Но даже так... Разница в силе была разительна. Алый луч энергии, работая по цели, не поглощался щитом полностью, расходясь по его поверхности. Потихоньку сила щита падала. Линкор активировал маневровые, пытаясь уйти от прямого урона, но нужную скорость не удалось набрать до падения щита. Защита рухнула, и луч энергии ударил в судно смотрителей. Корабль попытался уйти, поэтому капитанский мостик, куда был направлен главный калибр, удалось сохранить. Но под залп подставилась корма, а как следствие двигатели линкора. Так что еще вопрос, не оказалось ли, что данный маневр только сильнее навредил кораблю? Так или иначе, но главное орудие Танатоса – это не ракеты Ворона. Его основной калибр может единовременно выплескивать просто ужасающие объемы деструктивной энергии. И что больше всего поражает, делать это не короткими залпами, дающими время на передышку, а единым потоком, сминающим сопротивление щитов. Смотрители ощутили это в полном объеме. Корма была уничтожена почти полностью. Раскуроченный отсек и редкие вспышки пожаров. Все, что осталось от двигателей. Линкор смотрителей оказался обездвижен. Снова засияли вспышки лазеров. Обездвижен не значит обезоружен. Но потеря щита сказалась на емкости накопителей, снизив урон лазеров на порядок. Щиты Танатоса легко поглощали весь приходящий урон. Оставалось только дождаться, когда маневровые откорректируют положение основного орудия и прервать существование врага мощным залпом. Лиране! Неожиданно появившаяся Мииме отвлекла поглощенную боем девушку. «Да! На связи мертвый ворон!» Даже Иск-Ин не смогла скрыть улыбку, глядя, как преобразилось лицо альвийки после этих слов. Из агрессивного воина, добивающего корабль врага, она тут же превратилась в милую девушку, выпрямившую спину и сиявшую на весь капитанский мостик воздушной улыбкой. «Соединяй!» «Привет, люби...» Сидевшего за пультом управления Александра сильно тряхнула. «Моя! Передать не могу, как я рад тебя видеть! Кстати, давно не виделись!» «Так себе шутка, дорогой!» Улыбка девушки слегка подувяла. «Извини, тут просто такая ситуация!» Изображение снова тряхнуло. «Приходится на Вороне держаться против такого же линкора, как и у тебя! Так вот, к чему я веду? Можно тебя попросить быть поаккуратнее со своим?» «Мне его капитана сегодня еще допрашивать нужно будет. Желательно целым». Остатки улыбки покинули лицо альвийки. «Тебе сегодня, Александр, нужно будет делать кое-что другое, а не пытать людей. Если ты, конечно, действительно рад меня видеть. Ведь не отнять, не виделись мы. Очень долго!» Лиране было уже не остановить. «Кстати, не объяснишь мне, почему тебя потянуло не пойми куда на легком вороне вместо надежного Танатоса?» «Дорогая, понимаешь, тут...» На лице командора стал отражаться алый свет от активированных систем оповещения. Ворон упорно намекал, что ему совсем не по нраву такое с ним обращение. «Тут в меня стреляют, а щит как бы не резиновый. Может, перенесем разговор в более спокойную обстановку?» «Да нет, Александр!» Через монитор на некроманта смотрели два алых огонька глаз. «Я смотрю, пребывание под обстрелом неплохо мотивирует твой речевой аппарат. Так что будь добр, объясни, почему ты сейчас сидишь на мертвом вороне, а не на Танатосе? И тогда, так уж и быть, я тебе помогу, дорогой». «Ну...» Командор старательно смотрел куда-то в сторону, хотя никаких приборов там отродясь не было. Поскольку появившийся монолит был слабо изучен и что от него можно ждать было неясно, я решил поберечь Танатос. Слушавшая его Лиране непроизвольно начала массировать виски. «Ты решил поберечь боевой усиленный линкор, а против неизученного врага полетел на менее укрепленном и вооруженном крейсере». Глаза альвийки превратились в два раскаленных уголька. «Из-за того, что ты не стал использовать боевой корабль для боя, мы просидели в стазисе больше 300 лет?» Тогда эта идея мне показалась разумной. К тому же я был спокоен, зная, что ты в безопасности. 300 лет. 300 лет стазиса. Голос Лиране был тих, но от этого он казался лишь опаснее. Из-за боязни за меня и корабль. «Миме! Полный ход!» «Что?» Только и успел сказать Александр, когда связь оборвалась в одностороннем порядке. Появившаяся Мееме мельком взглянула на расчетный монитор. Схема перемещения Танатоса уже была заложена. Кажется, Иск-Ин что-то поняла. Молча усмехнулась и кивнула. Взревели ускорители. «Убери энергию с пушек и переведи на щиты и двигатели. Туши главный калибр!» Лиране перехватила манипуляторы хода. Теперь Танатос пилотировался непосредственно альвийкой. Несмотря на габариты, когда двигатели линкора исправны, а уж тем более, когда на них перенесена часть добавочных мощностей, такие суда могут двигаться очень резво. Не фрегаты, конечно, но и не транспортники. Обездвиженный корабль смотрителей Танатос, по крайней мере, настиг очень быстро. Засияли усиленные щиты. Ускорители же не сбавили оборотов ни на долю процента. На всей скорости Танатос ударил в бок судно смотрителей. Словно касатка, атакующая акулу. Удар получился такой силы, что бедный корабль деформировало, и он плотно сцепился с броневыми пластинами на носу линкора. Учитывая, что таранить суда линкору некроманта было не привыкать, нос был максимально усилен броней и поэтому особо не пострадал из-за столкновения. Но даже после тарана корабль продолжал ускоряться, правда, корректируя свое положение маневровыми двигателями. За этим представлением молча наблюдал командор. Даже обстрел собственного корабля уже не беспокоил его так, как эти безбашенные маневры. «Ты же не собираешься...» Неожиданная догадка посетила голову Александра. Он быстро задал необходимые параметры Иск-Ину корабля и получил ответ. «Ты собираешься». На мониторе сцепка из двух линкоров на ускорителях двигалась в его квадрат. «Согласен, Лиране, это будет наглядно. Я бы сказал, что понял и осознал, но ты все равно сейчас слушать не станешь. Ты же знаешь, что не получится!» Учитывая, что связь так и не была восстановлена, Александр разговаривал сам с собой. «Черт! Упертая!» Ракетные установки «Ворона» одномоментно ожили. Причем все. Средние, малые, даже торпедные. В сторону обстреливающего его линкора полетела целая волна ракет. Причем большая ее часть, которую составляли малые ракеты, даже пробить щит не смогла бы. Но в данный момент смотрители были ненадолго ослеплены безостановочно вспыхивающими взрывами и активациями щитов. Иск-Ин их корабля вынужден был перерабатывать уйму информации по приближающимся объектам и колебаниям уровня энергии ядра. Учитывая тот факт, что у них не могло быть Иск-Ина уровня Мииме, очень сомнительно, чтобы его мощностей хватало еще и на побочные анализы и моделирование. Мощнейший удар стал неожиданностью для экипажа смотрителей. Державший до этого урон щит схлопнулся в одно мгновение. Включившаяся аварийная подпитка едва могла обеспечить большинство ранее запущенных процессов. Но на основные, вроде сканирования и внешнего обзора, энергии хватало. Даже без большей части оборудования понять, что случилось с кораблем, было очень легко. Их протаранили их же линкором. Леране направила сцепленные корабли на оставшегося врага. Усиленно работавшие ускорители смогли довольно быстро преодолеть нужное расстояние, а подпитываемые сверх меры щиты держали урон. Но такой трюк, а иначе это и не назовешь, никогда бы не получился, если бы линкор врага не отвлекли. Множественные залпы ракет заставляют леденеть кровь в жилах любого капитана. Это уже потом, когда щиты выдерживают детонации их боеголовок, можно перевести дыхание. А экипажу смотрителей было не до этого. К тому же стоит отметить тот факт, что оба корабля и капитана не принимали активного участия в боевых действиях. С кем им воевать? Смотрителей встречали дарами, а не залпами лазеров. Да еще и Чень умер, оставив управлять кораблем помощника. Совпадение факторов или слепая удача? А может быть, четкий расчет? Так или иначе, но Леране это удалось. Финт, где глупость граничила с гениальностью. Двойной таран. Танатос снова активировал маневровые, в этот раз аккуратно сдавая назад. Броневые пластины начали изгибаться, но в итоге деформировалась броня линкора-смотрителей, освобождая Танатос. Корабль немного отошел от той кучи металлолома, что представляли из себя линкоры врага, и остановился. В этот момент оба корабля-смотрителей запестрели покидавшими их борт спасательными капсулами. Учитывая, что капсулы были способны сохранять жизнь и здоровье экипажа очень продолжительное время, о немедленном спасении людей можно было не беспокоиться. А если не забывать, что капсулы не были снабжены двигателями, то и вовсе беспокоиться о скором сборе выживших не стоило. Хотя суета в доках станции все же намекала, что кто-то таки об экипаже смотрителей побеспокоился. А если учитывать еще и тот факт, что после ее начала от мертвого ворона отделился челнок и полетел к Танатосу, то личность главного спасателя становилась очевидна. Что же, возможно, смотрителям итог спасения может и не понравиться. Тем временем челнок вошел в грузовой отсек линкора. Не успел командор покинуть кораблик, как перед ним материализовалась Леране. Она ждала в грузовом отсеке все время, пока челнок стыковался. Александр молча подошел к ней и остановился. «Я надеюсь, было достаточно наглядно показано». Взгляд девушки уже не пылал теми опасными огоньками. «Мы с Танатосом достаточно крепкие, чтобы позаботиться о себе. Ради этого не стоит впадать в стазис еще на 300 лет. Случись такое опять». Ответом Александра был долгий поцелуй. Когда же он закончился, мужчина обнял Альвийку и тихо прошептал на ухо. «Ты не представляешь, как я скучал». Леране на мгновение отвернулась, быстро проведя ладонью по глазам. Когда девушка повернулась назад, на ее лице уже сияла озорная улыбка. «Вот именно, что не представляю! Нужно наглядней!» «Понял!» «Мимэ!» Командор на миг отстранился. Перед ним возникла Иск-Ин корабля. «Рад тебя видеть, Мимэ!» «Взаимно, командор!» «Человек по имени Альфред организует спасательную экспедицию. Будут собирать эвакуационные капсулы и буксировать в док остатки кораблей-смотрителей. Не мешай им! Но пока что меня на связи нет. Будут настаивать? Передай, что я сам отвечу, когда освобожусь». «Поняла, командор!» Внимание Александра снова переместилось к Леране. «Нужно наглядней, говоришь? В каюту? Поддерживаю!» Через достойное для любого мужчины время. Александр стоял, пытаясь натянуть на броню обгоревший плащ. Леране уже была облачена в свою привычную броню, тихонько посмеиваясь над мучениями некроманта. «У тебя вообще-то есть запасной плащ!» «У меня есть запасной плащ?» «Ах, мужчины! Так куда мы полетим дальше? На эту станцию? Каковы будут ваши команды, уважаемый командор бледных звезд, в этом новом старом мире?» «Мы много куда полетим. И туда тоже, Леране. Этот, как ты его назвала, новый старый мир, вызывает много вопросов. Как, например, почему импланты культа не просто существуют, а еще и развиваются? Или откуда у них это?» Из кармана подранного плаща был извлечен кристалл ретранслятора. «Твой кристалл?» Альвийка взяла его в руки и покрутила, рассматривая со всех сторон. «Нет, не твой. Такая грубая работа!» «Да, но его смогли создать. Мои технологии и технологии культа кто-то продолжает копировать и даже развивать. И это только первые, находившиеся на поверхности вопросы. Я уже молчу о поиске наших друзей». «Тогда с чего начнем?» «С ретранслятора. Кстати, того самого, партию которых мы подарили Мирал, представляешь? Нужно сменить в нем кристалл, а после уже вернемся на станцию. Кнут этим людям показали смотрители, мы же дадим пряник. Ну а потом можно будет поговорить и с выжившими. Думаю, мы узнаем много интересного». «Полетели?» Альвийка подошла к двери. «Ну, ты же уже натянула броню, тогда, конечно, полетели. Она легко снимается». «Не знаю. Нужно наглядней.